Воскресенье, 16 июня. Сегодня проводила Крейга на 2 недели. Я так ждала, когда же он уедет, чтобы можно было остаться дома одной. Но после того, как мы с ним провели вместе всю прошлую неделю, я, наверное, буду по нему скучать. Я почти уверена, что у него с Ланой все кончено. Это только мое предположение, но он действительно изменился. Стал внимательнее, реже пропадает. В общем, я решила эту тему закрыть, выскоблить ее у себя из головы. Их с Ланой просто никогда не было. Он принадлежит только мне одной и точка. Принципиально новый ребенок, принципиально новые мы. За прошедшую неделю мы поделали всякого такого, чем занимаются нормальные пары. Такого, чего у нас уже 100 лет не было. И я знаю, что я совсем ничего здесь не записывала, дорогой дневник. Но, похоже, по-настоящему ты мне нужен только, когда мне грустно. А когда вдруг выпадает счастье, я слишком занята тем, чтобы ухватиться за него и держать обеими руками. В понедельник встретились с Джимом и Элейн и поехали вместе в их любимый деревенский паб, а потом гуляли по замку, объекту культурного наследия. В нем пахло сыростью. Из мебели там была примерно одна какая-то палка плюс хренотень, которую носила, наверное, еще Мария Текская. Я никогда особенно не интересовалась историей. Ну, максимум египтянами с этой их придумкой, когда мозги вытягивают через ноздри. Но зато Крейг всю экскурсию держал меня за руку. Дзинь тем временем бегала по саду в сопровождении Джима, потому что в замок ее не пустили. А еще я увидела, как упал один старичок и бросилась. Да-да, именно бросилась его поднимать. И даже не засмеялась. Получила сообщение от Дейзи. Она пишет, что Лайнус вышел на работу с перевязанным глазом. Майк Хит завел себе котенка. Клавдия вернулась загорелая. Эй-Джей страшно по мне тоскует и приносит всем не тот кофе. А Лана Раунтри из отдела продаж лежит в больнице, но никто не знает с чем. Если кому интересно, я надеюсь, что это что-нибудь неизлечимое. Во вторник мы с Крейгом ходили обедать в Кот-де-Сирен с видом на бухту. А потом пошли прокатиться на лодке и погулять с Дзинь по берегу, чтобы она побегала. Когда мужчина в лодке дал ей крошечный спасательный жилет для собак, я расплакалась. Просто мне показалось, что это ужасно мило. Мы опять гуляли, взявшись за руки, и говорили о том, как все в нашей жизни изменится, когда появится маковое зернышко. Как Крейг будет управляться с работой, какие имена ему нравятся. Джексон, если мальчик, Джоди, если девочка. Господи, мы становимся похожими на рекламу жилищного кооператива. В среду ездили в торговый центр и выбирали краску для будущей детской. В B&Q была распродажа, а нашу гостевую кровать уже забронировал Найджел для своего пасынка-подростка. Или у него падчерица. Не могу вспомнить. В общем, для кого-то, от кого хочет избавиться его бывшая жена. Мы даже съездили в Икею, посмотрели на пеленальные столики. Но Крейг ушел исполненной решимости смастерить столик самостоятельно из настоящего дерева, в отличие от воображаемого дерева, которое подсовывают в Икее. В четверг поехали в Уэльс. Я рассказывала Крейгу про медовый коттедж, про двор, такой просторный, что поместится целая детская площадка, про конюшни и детский сад, который там есть поблизости. И потихоньку все-таки проела ему плешь. Он немножко заинтересовался. Да, он не говорил, но и нет тоже. Ну и вот, мы поехали посмотреть на дом. Так, ради любопытства. По-моему, Крейг немного удивился, когда увидел, что на пороге нас поджидает риэлторша по имени Бронвен. Но потом его отпустило. Мы вошли и огляделись. Я заплакала, едва переступила через порог. «Ой, что с вами? Зацепились за брус?» — послышался голос Бронвен с легким валлийским акцентом. «Нет-нет», — улыбнулась я. «Я просто очень рада, что мы здесь», — и добавила, утирая слезы, пока Крейг инспектировал притолоку над дверью, ведущей в кладовку. «Я здесь выросла». «Да что вы говорите, правда?» Теперь и она улыбнулась, поправляя очки. «Надо же!» Краска на дверях ужасно облупилась. «Да, Здесь жили мои дедушка и бабушка, и запах все тот же». «Тут, наверное, очень тихо, да?» — крикнул Крейг. «Да», — ответила она. «Чуть дальше по дороге конюшни. Оттуда иногда доносится шум, но это, пожалуй, и все». Мы перешли в гостиную. Камин выглядел точь-в-точь, как я его помнила, если не считать того, что сейчас он был холодный и пустой, и дров рядом не лежало. Крейг вынырнул из-под низкой притолоки. «А река тут никогда из берегов не выходит?» «Нет», — сказала Бронвен. «Ну, по крайней мере, в документах об этом ничего не сказано». «В моем детстве наводнений не бывало», — сказала я, проводя ладони по подоконнику, на котором когда-то часто сидела и смотрела, как по улице мимо дома бегут лошадки. Древесина в одном углу треснула. «Когда вы ждете ребенка?» — спросила она, глядя то на Крейга, то на меня. «Не раньше февраля», — сказала я. Крейг изумленно вытаращил глаза. «Мы договаривались пока никому не говорить, еще слишком маленький срок». «Ну да, но я так взволнована, сам понимаешь». Этого вроде бы хватило. Он умолк, подошел ко мне и сжал так, что у меня аж кости захрустели. «Ну, тогда, я думаю, ничего страшного», — улыбнулся он и пошел дальше проверять перекладины и простукивать стены. «Это идеальный дом для семьи. Да вы и без меня знаете», — сказала Бронвен. «Ближайший детский сад в пешей доступности на этой же улице. А еще вы, кажется, говорили, что вы писательница». «Время от времени», — сказала я. Наверху одну из спален недавно переоборудовали в кабинет. Хорошая разводка электрики. А еще сюда наконец-то провели высокоскоростной широкополосный интернет, так что работать будет одно удовольствие. Бывший жилец тоже был писателем, и кабинет — это чуть ли не единственная комната, которая практически полностью готова к эксплуатации. «Здорово», — отозвалась я. «Да, я представляю, как стало бы здесь писать. И представляю, как чудесно здесь было бы на Рождество». «О, да, это идеальное место для празднования Рождества. В камине потрескивает огонь, за окном снег. Гуляешь — хрустит под ногами». «Блаженство», — сказала я. На секунду перед камином возник гроб дедушки. Огромный, всю стену загородил. Кисти рук скрещены на груди, черный костюм. На лацкане пятно от грима. Зашитые веки. Но я моргнула, и гроб исчез. Передо мною снова был лишь холодный пустой очаг. Чистый холст, на котором нам только предстоит начать писать свое будущее. Крейг расплылся в улыбке, такой широкой, что в ней принимало участие все лицо без остатка. «Вы не возражаете, если мы кое-что обсудим?» «Конечно, конечно», — засуетилась риэлторша. «Я буду ждать во дворе». Когда она ушла, он спросил. «Ты что, с ума сошла?» «Да, чем могу быть полезна?» «Что ты делаешь?» «Крейг, я хочу, чтобы мы здесь жили. Цена недавно снизилась. Нам это совершенно по карману. Моя доля от дома мамы и папы плюс деньги от продажи твоей квартиры, и мы сможем сразу его купить. Без ипотеки, без всего». «Да мы ведь вообще не обсуждали переезд, и уж тем более в такое место». «А что не так с этим местом?» Он покачал головой. «Ну, во-первых, это глухая дыра. Во-вторых, это даже страна другая. И раз уж на то пошло, дом в аварийном состоянии». «Ни в каком не в аварийном. Но ты только представь себе, какие тут возможности. Река с чистой водой, конюшни, чтобы кататься на лошадях, пляж буквально в двух шагах. А ты посмотри, какой огромный сад. Мы могли бы все овощи сами выращивать, и кур завести, и, может, еще козу, а по краям клумбы с цветами. Я понимаю, что внутри тут многое нужно привести в порядок, но мы справимся вместе. Это мог бы быть наш общий проект». Он опять покачал головой. «Это просто безумие». «Это моя мечта», — сказала я. «Я не хочу растить ребенка в дурацком закопченном городе, где ему предстоит дышать выхлопными газами и ходить в школу с детьми, у которых из каждой руки торчит по шприцу». «Ри, вообще-то мы живем в районном центре Уэст-Кантри, а не в Бронксе». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. — сказала я, прижимаясь к нему и потирая ему уши. Это всегда работает. «Да, это безумие. Нет, мы не обсуждали переезд. И да, покинуть всех, кого мы знаем, будет нелегко. Но это только первое время, а потом мы заведем новых друзей». «А, я понял. Это в тебе гормоны заговорили, да? Я читала об этом в приложении. У беременных с рациональностью полный трындец». «Крейг, да пошла она в жопу, это твоя рациональность. Мы вот уже 4 года ведем себя рационально и все месим воду в ступе. Тебе скучно, мне скучно. Давай сделаем это. Давай просто плюнем на осторожность и переедем сюда. И создадим свою семью здесь. Я буду писать книги и выращивать овощи, а для тебя здесь найдется море строительной работы». Он отстранился и посмотрел на меня. «Я уже и не помню, когда видел тебя такой счастливой». «Я думаю, тут мы оба могли бы быть счастливы. Просто счастливы, понимаешь?» Недалеко от дома был паб под названием «Цапля», и мы пошли туда спокойно поговорить по душам за креветками скампи с жареной картошкой. Ни до чего окончательно мы так и не договорились. И Крейг сказал, что когда вернется из Голландии, мы подумаем над этим по-настоящему серьезно. Бронвин говорит, что будет держать нас в курсе и даст знать, если кто-нибудь еще в ближайшее время проявит интерес к дому. Но у меня шевелится в груди ощущение, что он уже точно наш. В пятницу мы возили Дзынь в город на стрижку когтей. И Крейг купил мне настоящее кольцо в честь помолвки. Из белого золота и с алмазом 18 карат. На внутренней стороне выгравировано слово «навсегда». Оно блестит и искрится. Дзынь мы тоже купили маленький ошейник со стразиками в зоомагазине, чтобы она не чувствовала себя обделенной. А в субботу мы наконец-то устроили гаражную распродажу. Заработали почти 140 фунтов на продаже хлама, которым был забит шкаф в запасной комнате. Купили на ужин нандос, чтобы отпраздновать. Пока Крейг выносил мусор, проверила его телефон. 3 сообщения от Ланы Раунтри. «Если ты мне не позвонишь, я опять это сделаю. Милый, пожалуйста, не молчи. Я больше ни о чем не могу думать, только о тебе. Не думай, что я этого не сделаю. У меня вообще-то остались еще таблетки, так что очень даже сделаю, не сомневайся. Это нечестно, вот так меня бросать». Ни на одно из сообщений он не ответил. А когда я посмотрела в следующий раз, все они исчезли вместе с ее номером. Крейг уехал на своем фургончике ни свет ни заря, потому что им надо было успеть на 9-часовой паром из Дувра. Перед уходом поцеловал меня, а потом задрал мне футболку и поцеловал живот. По дороге он должен был заехать за Эдди и Гарри, а в Дувре они встречались еще с 7 парнями. Причем у них у всех даже нет билетов на матчи, на которые они едут. Они собираются просто сидеть снаружи и смотреть игру на больших экранах, пить пиво и веселиться. В любое другое время такое заявление меня бы выбесило до полусмерти. Но не сегодня. Сегодня все как-то ярче. Как будто рухнула стена, и я наконец-то вижу, как там, за ней, восходит солнце. Вот из-за чего я плакала только на этой неделе. 1. Реклама собачьего приюта. 2. Сумасшедший гений, который победил в обратном отсчете. 3. Детская передача «Книжка на ночь», где книжку читал Дэвид Теннант. 4. Новая ягода, появившаяся на моем кустике клубники. 5. Дзынь, которая дала мне лапу. Наконец-то, впервые в жизни. В квартире без Крейга как-то пусто. Дзынь теперь спит с его носком. Я постоянно разговариваю с маковым зернышком. Сегодня утром спросила у него, чего ему больше хочется на завтрак, кранчинат или шреддис. «Ни того, ни другого», — сказала оно. Ему больше хотелось тост, 4 штуки, с арахисовым маслом и порезанным бананом. Как у папы. «Твою ж мать! Похоже, я начинаю реально сходить с ума».